Западня. Большая закрытая машина ожидала Веру на углу Вознесенского и Екатеринговского. Громадные очки закрывали все лицо шофера, и это было зловеще. Молча кивнув головою, он, перегнувшись назад, распахнул дверцу. Забугина села, дверца захлопнулась. В кабине от плотно спущенных занавесок темень кромешная. Вера почувствовала рядом с собою кого-то другого, а думала, что будет одна. С содроганием вырвалась. «Кто здесь?» Под шум уже мчавшегося полным ходом автомобиля ей ответил незнакомый и в то же время как будто где-то, когда-то уже слышанный голос. «Не извольте беспокоиться, сударыня, с вами рядом лицо, хорошо известное барону и основательно посвященное во всю эту историю». У Веры отлегло чуть-чуть. Она спросила тихо, «Куда же мы едем?» «Я не могу вам сказать, куда мы едем, но там, где мы будем через 10-15 минут, вы расскажете одному высокопоставленному лицу все, что слышали и все, что вы знаете». «Я так мало знаю. Мои сведения так случайны». «Пустяки, сударыня. Кто это сказал? Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана». Ужасный французский выговор. Да и вообще, это сударыня. Однако неужели барон послал за нею кого-нибудь из своих лакеев? Спутник, во всяком случае, не из особенно приятных. А спутник вдруг схватил обе руки девушки, так сжал их своими железными пальцами, что заныли все суставы. В другой руке вспыхнул электрический фонарик. «Посмотри, узнаешь?» Совсем-совсем близко, усатое румяное лицо, казавшееся загримированным. И глаза казались чужими, взятыми на прокат с другого лица, нахальные карие глаза. Похолодевшая Вера сделала несколько беззвучных движений губами. Не хватало воздуха, сил не хватало. В кошмарном сне или в столбнике так бывает. «Узнал теперь?» «А помнишь, как ты кочевряжилась, как своему хахалю жаловалась? Что, небось, далеко за 3-9 земель этот самый бритый лорд? Теперь не заступится. Молчи, все равно никто не услышит. Впрочем, так будет надежней». Фонарик погас. Генрих Альбертович вынул откуда-то влажный, неприятно пахнущий платок и прижал его к лицу Забугиной, плотно закрыв нос и рот. Через несколько секунд Вера откинулась на кожаные подушки без сознания. Де Герарди, усмехнувшись, отпустил ее руки. Вера очнулась, вернее, мало-помалу приходила в себя, лежа на диване. Она слышала вокруг какие-то сдавленные голоса, слышала, как в густых-густых потемках. Да это и были потемки. Глаза Веры плотно и крепко-накрепко завязаны чем-то непроницаемым. И первым движением было сдернуть эту повязку, но рука остановилась на полдороги, вспугнутая зычным окриком. «Не сметь! Руки прочь, если дорога жизнь!» Забугина повиновалась. Что будет дальше, один Господь знает, но пока она всецело во власти этих заманивших ее бандитов. Всецело! Можно ли было так глупо, наивно довериться? Вера села, ощупью обдернув платье. Видимо, пока ее несли сюда из автомобиля, по дороге шляпка ее откололась. В суматохе буйно разметались пряди волос. Вера, чувствуя это, не могла себя видеть, не могла привести в порядок растрепанную прическу. Черная лента поверх глаз, до боли стянутая на затылке грубым узлом, сообщала что-то особенное, почти трагическое всему лицу. Неужели барон так предательски поступил с нею? Неужели этот человек, несмотря на свое положение, заодно с ними? Неужели? Она так доверчиво пошла к нему, все рассказала. И вот каковы результаты. Она похолодела вся. Вздрогнули покатые круглые плечи при одной мысли, что ее ждет впереди. Заманили ее сюда не для того, чтобы... Она сама не знала ничего, не хотела знать. До того пугали ее призраки, обступившие кругом, и эти наполовину живые призраки с глухими голосами и какие-то дальние, бесплотные, еще более пугающие. «Дима, Дима, где ты? Какая она беспомощная теперь, одна-одинешенька, а он далеко-далеко». Голос, громкий, самодовольный голос человека, не совсем хорошо и чисто говорящего по-русски, вернул пленницу к действительности. «Госпожа Забукина, потрудитесь отвечать, зачем вам понадобилась вся эта нелепая история? Зачем вы подслушивали?» «Я не подслушивала нарочно. Я была невольной свидетельницей всего, что говорилось». «Но в таком случае вам надо было молчать, а не звонить на весь город. Зачем это сделали?» «Я это сделала вполне сознательно. Каждая русская женщина поступила бы так на моем месте. Я об одном жалею, что обратилась к барону, оказавшемуся...» «А, патриотизм», — усмехнулся тот же самый голос. «Что же, вы хотите быть российской Жанной д'Арк, спасительницей Отечества?» «Я не желаю отвечать на ваши вопросы. Больше вы от меня ничего не услышите». «Подумаешь, какая восхитительная гордость!» — подхватил Генрих Альбертович. «Величаво замкнуться в своем высокомерном молчании? Ну а если мы заставим вас быть словоохотливой, прибегнем к маленьким инквизиционным приемам?» Вера молчала. «Довольно, затыкайте ваш фонтан», — оборвал Генриха Альбертовича первый голос, продолжая по адресу Забугиной. «Вас ждет суровое наказание. Мы должны вас обезвредить. Но чтобы вам было еще больнее, мы вас ударим с другой стороны. Вашего, будем говорить, жениха ждут не особенно лестные перспективы. Это он внушил вам все эти фокусы, и он за это поплатится. И Георгиевский крест не поможет. Когда ему предлагали хорошее место, он закапризничал. Теперь пусть сам жалеет. Но довольно болтовни. Потрудитесь встать и следовать, куда вам прикажут». Де Герарди крепко схватил Веру за локоть. Она рванулась с отвращением. Ей пригрозили. «Ведите себя тихо и смирно. Малейшее движение, и мы спеленаем вас, как египетскую мумию. Ступайте». Ее повели. Она шла, поддерживаемая с двух сторон, по скользящему паркету. Паркет сменялся коврами. Она уже чувствует под ногами каменные плиты, раскрылась дверь, обвеял ночной воздух. Шуршит гравий, и чем дальше, тем свежее дыхание сонной реки. «Осторожно!» Несколько рук схватило Веру. Ее опустили на дно, так ей почудилось, на дно лодки. Большая моторная лодка, самая большая из всей флотилии господина Юнгшиллера. «Нагнитесь, или вы расшибете лоб». Вера очутилась в каюте. «Теперь можете снять повязку». Захлопнулась дверь. Щелкнул с эластическим звоном ключ, Вера осталась одна. Глаза долго не могли привыкнуть к перемене света. И когда освоились, наконец, кругом было темно. В каюте чувствовался комфорт. Мягкий плюшевый диван, руки угадывали прикосновением холодную бронзу отделки. Вера нащупала выключатель, повернула, каюта озарилась электрическим светом. Впечатление нарядной бомбоньерки. И здесь, в этой бомбоньерке, плюш, бронза, красное дерево, зеркало, столик с курительным прибором. Она, как в тюрьме. А оттуда, из-за двери, голос. «Погасить электричество!» Лодка с шумом уносится куда-то вдаль, в пугающее неведомое. Потрясенная всем пережитым, девушка, плотно сомкнувши веки, сжавшись в комочек, откинулась на диван, хотела забыться. Но даже самая прозрачная легкая дрема ускользала, и целый клубок гнетущих тяжелых дум не давал ни забвения, ни минуты покоя. А потом, когда она измучилась думать, какая-то апатия овладела ею. Как бы мучительно ни работала мысль,